Глава 27. Праздник Матери Земли отмечают 2 дня. Этот праздник показывал, что урожай уже собран, и мы благодарны Матери Земле за ее щедрость. За день до праздника на поляне, где предполагалось празднование, соорудили из соломы, веток и сухих поленьев большое костровище. По краям сделали костровище, костры там зажгут вечером в первый день праздника, через который будут прыгать все влюбленные. Накануне праздника мы с Лиской и Сонькой целый день готовили разные угощения для гостей, которые обязательно зайдут к нам пожелать добра и богатства. «Лада, нам нужно приготовить побольше закусок. Думаю, что к нам много кто придет пожелать добра и здоровья», — сказала Сонька и стала готовить муку и разнообразные начинки для пирогов. Мы решили сделать пироги с капустой, а еще часть пирогов сделать с картошкой и грибами. Свою картошку мы пока не успели убрать, посадили мало и поздно. Но Никите за какую-то работу привезли мешок, и я предложила Соньке сделать пироги не просто с картошкой, но и добавить туда жареный с салом лук. Подруга удивилась такому рецепту. Тут в картофельную начинку ни жареный лук, ни сало никто не добавлял, но возражать не стала. Тут я подумала. Вкусные пироги были бы еще с начинкой из картошки и жирной рыбы, но тут только речная рыба, а в ней очень много костей, которые замучаешься изо рта выковыривать. Лиза не принимала участия в приготовлении еды. Она пошла украшать дом лентами и рвать цветы на венки для себя, Соньки и меня. Но тут вырисовывалась интересная картина. Все, кто не был замужем, должны быть в венках и обязательно с лентами, которые опоясывали венок по кругу. Замужним тоже не возбранялось надевать венки, а вот ленты к ним категорически нельзя. Мне как-то не очень понравились ленты по кругу. Я предложила Лизе сделать так, чтобы они свисали, как у украинских девушек. «Попробуй, ведь вы тогда будете с Сонькой самые заметные на этом празднике и самые красивые». Я помогла сестре вплести ленты в венок, мы его примерили, и Лизка достала свое зеркальце, чтобы посмотреть, как она выглядит. Я сделала так, что некоторые ленты были на длину ее волос, а некоторые спускались ниже пояса. Это смотрелось очень красиво. Тут и Сонька спросила: «А мне так красиво сделаете?» и добавила: «Ведь таких венков ни у кого не будет. И, может, меня заметят тогда женихи?» «Сонечка, конечно, заметят. И еще с руками и ногами оторвут. Ведь ты у нас и красавица, и умница, и любая работа тебе по плечу. И у тебя завтра будет очень хороший день, я уверена». Мы тут вместе с Лизой соорудили венок с лентами по моему образцу и для Соньки, которая тут же его примерила на себя. Лиска дала ей свое зеркальце посмотреться, и глаза моей подруги заблестели от радости. Глаза у моих девчонок просто светились от счастья. Они кружились на месте в каком-то танце, и ленты развивались во все стороны. Но тут, когда они взялись за руки и, образовав некий мини-хоровод, начали кружиться и смеяться, в дом зашел Никита. Застеснявшись, девчонки остановились, сняли венки и побежали наверх к себе в комнату. «Красивые девки с нами живут», — сказал Никита, махнув на девчонок. Я так удивилась такому многословию и проявлению чувств у своего мужа, что только развела руками и улыбнулась в ответ. Никита помыл руки и сел за стол обедать. Я села рядом и ждала, когда он поест, чтобы поговорить с ним. Съев мясную кашу и запив ее молоком, муж было собрался вставать, но я взяла его за запястье и спросила: «Никита, скажи, а ты не собираешься нам еще одну жену в дом привести?» «Кого? Какую жену?» — приподнял бровь кузнец. «Ты имеешь в виду Марьяну, что ли?» Внимательно посмотрев на меня, он все же встал из-за стола и, поцеловав меня в маковку, сказал: «Не переживай, все будет хорошо», и пошел к выходу. «Что будет хорошо?» «И кому? Я Марьяну не приму к себе в дом. Или я, или она». Никита обернулся, ничего не сказал и вышел из дома. А у меня внутри все кипело. Но как так? Как этот мужчина может молчать и не отвечать? Походив по кухне и переставляя посуду, я подумала: это мы еще посмотрим. Вот завтра на празднике и посмотрим. Я позвала девчонок обедать, а потом мы украсили икону Матери Земли лентами и цветами. Я не знаю, как такое объяснить, но эта икона была очень похожа на икону Божьей Матери, которую я видела в церкви в том мире. Под серебряным окладом на мореной доске была нарисована женщина, почему-то с грустными глазами и легкой улыбкой на лице. «Завтра с утра зажжем лампадку перед этой иконой. Огонь должен гореть целый день. Сначала в нашем доме, а потом мы зажжем от лампадки лучину, от которой зажжем факел, и с ним пойдем на гуляние. Чем щедрее и веселее будет этот праздник, тем больше урожая мы получим в следующем году. Завтра будем благодарить Мать Земли, а на следующий день просить о новом урожае». Это все Лиска рассказывала Мишутке, который улыбался, естественно, ничего не понимая из ее речи. А я заодно тоже слушала. Ведь я толком не знала, как на самом деле проходит этот праздник. «Лиза, а как сватаются к невесте?» — спросила я, переводя разговор на другую тему. «Как сватаются?» — переспросила девочка и тут же стала объяснять. «Жених, но скорее его родители, выбирает себе невесту. Потом разговаривают с родителями невесты. Потом сваты жениха идут к невесте. Тут чаще всего идут одни мужчины. Почему-то считается, что так сложнее будет отказать жениху». «А что, жениху еще можно отказать?» – удивилась я. «Практически нет, но такая возможность все же предусматривается обычаями. Так вот, есть и другой обычай. Если родственникам невесты удается выгнать жениха из своего дома, тогда выкуп у жениха попросят больше». «А как они его выгоняют?» – еще больше удивилась я. «Что, палками лупят, что ли?» «Нет, никто никого не лупит. Просто поднимают на руки и выносят. А родственники жениха должны в это время путь преградить и не дать его вынести за дверь дома. И если родственники невесты все-таки смогут как бы выгнать парня, а те уж будут стараться, то его сваты платят выкуп раза в два больше обычного». «Да, это так», — продолжила Сонька. «Но еще есть и такая традиция. Когда невесту на сватовстве выводят как бы на показ, она может жениха связать лентой, а тот не смеет сопротивляться. Вот если не сможет эту повязку разорвать, тогда еще один выкуп платить придется». «Так лента же крепкая, как ее разорвать?» «А что хочешь, то и делай. Перекусывай, перетирай, перерезай». «Какие дикие обычаи», — протянула я и спросила. «А дальше что происходит?» «А дальше жених должен принести подарок невесте, если ленту не смог разорвать, или ее отцу, если жениха все-таки вытолкали. А если и то, и другое произошло, жениху нужно два подарка дарить. Тогда невесте выгоднее позвать на сватовство и родственников побольше, и повязку приготовить покрепче. Подарки ведь на дороге не валяются». «Да, но в таком случае невеста может остаться и без жениха. Жених или его родители может обидеться и не прийти на повторное сватовство, то есть вообще не жениться. И вот тогда позор и для несостоявшейся невесты, и для ее дома. Может так получиться, что в этот дом никто никогда не будет свататься». «А если есть уже договоренность и невесты с женихом, и их родителей, то можно как-то об этом узнать? Ну, скажем, завтра на празднике?» – спросила я далеко не просто так. У Соньки и на это был готов ответ. «По белым лентам у невесты венке. Она не может цветные в венок вплетать». «Хорошо, значит, белые. Теперь мы все и увидим на празднике, какие ленты будут в венке у Марьяны».